Анна ответила не сразу. И Тина даже не поняла, что у подруги уже не просто ночь, а скорее ближе к утру. Когда сонный голос Анны зазвучал в трубке, Володина виновато пробормотала. «Анюта, прости ради бога, я совсем забыла о разнице во времени». «Да ничего, все равно скоро вставать», — по-прежнему сонно отозвалась подруга. «У тебя что-то случилось?» «Нет, у меня все в порядке», — зачастила Тина, обернувшись на заднее сиденье, где все еще в отключке лежала Дарина. «Тут такое дело. В общем, мы Дарину поймали». «Что? Как поймали?» Мгновенно проснулась в далекой Уйгуунне Анна. «Случайно. Работаем по делу, приехали в Питер на проповедь очередного лжебатюшки, а тут Дарина. Ну, Вовка долго думать не стал, дал ей по шее и в машину. И мы летим в Москву, как угорелые. Но тут есть проблема». «Что, наркотики?» — почти спокойно спросила Анна. «Да, она и сейчас под кайфом». «В общем, что я предлагаю? Вернее, Вовка предлагает», — скосив глаза на мужа, поправила себя Тина. «У нас есть знакомый старикан-нарколог. Мы можем закрыть Дарину в клинике на то время, что тебе понадобится». «Она сбежит», — с отчаянием проговорила Анна. «В том-то и прелесть, что оттуда не сбежит. Старикан наш консультирует в одном СИЗО, а там медчасть, куда за определенные деньги мы можем определить нашу девушку. И присмотрят, и подлечат. Кругом хорошо. А из СИЗО пока побегов-то раз-два и обчелся. И не Даринкиного поля ягодки это делали. Так что с этой стороны полный порядок. Я просто сейчас не могу за ней присматривать, Аня. У меня дело, да и, как ты понимаешь, на горизонте снова нарисовалась одна знакомая особа». «Грязнова?» «Да, только теперь, кажется, сама не работает. Ширму выставила». «Ну что я об этом? В общем, ты подумай, время есть. Мы еще часов пять ехать будем». «О чем тут думать?» — решительно сказала Анна. «Любая сумма будет у тебя на карте, только скажи. А я постараюсь прилететь как можно скорее. Передам пока дела Валере». «У вас все хорошо?» «Пока да». «А где нехорошо?» — напряглась Тина. «Вот когда Дарину привезу, явно станет хуже, чем было», — со вздохом отозвалась подруга. «Но я не могу ее бросить». «Может быть, тебе пока и не лететь? Пусть ее подлечат. И потом тюрьма, Дарина ведь узнает, где она. Может, ее это испугает». «Тинка, ты забыла еще один момент», — тихо произнесла Анна. «Ты ведь пока не говорила с ней. Возможно, она не вспомнит, кто ты, не вспомнит, кто я. Да что, она даже может не вспомнить, кто она сама. Ты ведь помнишь, она тогда называла себя Майей. Может, сейчас все еще хуже. Ты раньше времени не расстраивайся. Я об этом уже подумала. Подключим психиатра, может, найдем специалиста по работе с гипнозом. Но не может же быть, что совсем ничего нельзя сделать. Я в такое не верю». «Ты, Тинка, очень хороший человек. И подруга, каких поискать?» Анна всхрипнула. «Но даже твоя нечеловеческая доброта и вера вряд ли смогут изменить то, что натворила в Дарининой голове эта горгона». «Аня, мы попробуем. Ничего ведь не случится, если попытаться разобраться в проблеме, правда? И специалистам виднее. Но всегда нужно надеяться. У меня вон клиентка год дочь ищет. Но не сдается, надеется живой найти. А тут вот она, лежит на сиденье, Дарина твоя. Живая, целая. Ну, не совсем, конечно, здоровая. Но это ведь тоже можно вылечить». Тина обернулась назад, словно хотела удостовериться в том, что Дарина никуда не делась, что она действительно здесь, в машине. «Ань, ну что ты?» Она слышала, как всхлипывает в трубке подруга, и почти физически ощущала ее боль. «Все, Тинка, все. Я растерялась просто, понимаешь?» — пробормотала Анна. «Столько времени прошло. Я уже совсем перестала надеяться, и вдруг...» «Ну, значит, дальше все будет хорошо. Давай-ка бери себя в руки, решай там все вопросы и прилетай к нам. Валерию привет!» Тина постаралась придать голосу как можно больше бодрости и уверенности, хотя в душе у нее все обстояло иначе. Она совсем выпустила из головы, что Дарина никого из них не помнит. Но Анне нужна была поддержка, хотя бы такая пока. Распрощавшись с подругой, Тина бросила телефон в сумку под ногами и закрыла руками лицо. «Ну, давай-ка не кисни», — попросил Вовчик, переместив руку с руля на ее колено. «Не все так страшно, как выглядит. Про специалистов по гипнозу ты абсолютно права. И наверняка у Семена кто-то есть знакомый. Нам главное справиться с ее зависимостью, а уж потом голову ей править». «Я вот думаю, а может и не надо, а?» Вдруг тихо спросила Тина, убирая от лица руки и глядя вперед на дорогу, уносившуюся темной лентой под колеса. «Может, ей так и лучше?» «Не понял», — слегка опешил Кущин. «Ну, Вов, она уже несколько лет живет в другом мире». «Ага, в мире запрещенных веществ и вечного кайфа». «Нет, погоди, я не об этом. Она другой человек. Ей внушили, что она Майя, что всегда ею была. Она другого ничего не помнит. И вдруг мы ей вывалим гору информации. Сестра, другое имя, секта. А если у нее вообще психика повредится?» «Так, Валентина, ты не специалист, не психиатр, не врач. Ты частный сыщик. И хватит тут диагнозы ставить», — отрезал муж, сворачивая к придорожному кафе. «Семена вызовем, он подскажет, как лучше. А сейчас давай-ка кофе попьем и ноги разомнем. Я что-то устал». «Кофе не буду. Хочешь, дальше я поведу?» — предложила Тина, но Вовчик отрицательно покачал головой. «Нет, дорогуша, дорога мокрая, машина большая. Сейчас отдохну немного и порядок». Он высадил Тину на тротуар, запер машину, поставил ее еще и на сигнализацию, просто на всякий случай, а сам направился внутрь небольшого домика с яркой неоновой вывеской «Возьми в дорогу». Пока Вовчик пил кофе и делал какие-то упражнения, чтобы размять затекшую спину и ноги, Тина позвонила Глейдеру. Семен Исаакович обрадовался ее звонку. «Тиночка, как это вы решили поболтать со мной? Появилось свободное время?» «Появилось, Семен Исаакович. Мы тут с Вовой из Питера едем, остановились кофе выпить». «Но звоните вы явно по делу», — рассмеялся он. «Не стесняйтесь, это нормально. Кто из молодых сейчас звонит старикам, да еще не родственникам, а просто соседям?» «Вам, Семен Исаакович, до старика еще как пешком до Китая», — рассмеялась и Тина. «Но вы правы. Я хочу попросить вас о профессиональной помощи. Мы везем сестру моей подруги. Помните, я как-то рассказывала, что она ушла в секту, и мы ищем ее уже несколько лет?» «Неужели нашли?» — ахнул Глейдер. «Ну, вы настойчивая барышня, Тина». «Случайно вышла. Но дело в том, что она...» «На веществах», — закончил Глейдер. «И вы хотите, чтобы я взял ее к себе, правильно?» «Не совсем. Вова считает, что было бы лучше, если бы вы смогли организовать ей палату в тюремной больнице». Глейдер помолчал, а потом осторожно спросил. «Тиночка, а вы хоть представляете, какой порядок цифр в сумме оплаты такой услуги?» «Догадываюсь, что попасть в тюрьму нынче недешево», — невесело отшутилась Тина. «Но Аня никаких денег не пожалеет, я с ней уже говорила. Главное, чтобы вы согласились помочь. Дарину нельзя поместить в обычную больницу, она оттуда сбежит. А из СИЗО все-таки сложнее сделать это, согласитесь?» «Бесспорно». «Хорошо. Я попробую это устроить завтра. Сейчас позвоню начальнице санчасти, переговорю». «И еще, у вас по чистой случайности нет знакомого специалиста, который мог бы поработать с последствиями гипноза?» «Гипноза? Зачем?» «Секта, в которой оказалась Дарина, была основана на этом, на массовом влиянии на сознание толпы. А уж индивидуальная обработка там была такая, что в результате она теперь не узнает никого, не признает собственное имя и просит звать ее по-другому. Она не помнит прошлую жизнь, считает, что всегда жила только в секте». «Основательно», — пробормотал Семен Исаакович. «Да-да, очень основательно. Сложная работа, сложная». «Если вы о деньгах?» «Нет, Тиночка, я не о них, хотя это тоже, конечно, не бесплатно. Я размышляю, кто из моих приятелей мог бы этим заняться. Наверняка кто-то есть, но вот так навскидку...» «Ну, наверное, это не первоочередное. Сперва бы ее с веществ снять». «За это не волнуйтесь, я все сделаю. Я могу вам перезвонить, как только что-то решу с местом?» «Конечно, в любое время. Мы еще в дороге». «Тогда не будем терять минуты, хорошо?» «Спасибо, Семен Исаакович». Положив трубку, Тина почувствовала себя немного увереннее. Глейдер не отказал, значит, есть надежда. Да, не бывает бывших наркоманов. И при определенных условиях они всегда возвращаются туда, откуда их вытаскивали с таким трудом. Но это ведь не значит, что не надо пытаться. И потом, а вдруг случится чудо, и Глейдер найдет специалиста по гипнозу, а тот сможет вернуть Дарине хоть частичную память. Вдруг она просто забудет, что принимала наркотики, как забыла, например, свою сестру. Вот такая амнезия была бы очень кстати. Но Тина всегда была реалисткой и в чудеса не верила. Потому отмела эту бредовую, хоть и казавшуюся такой сладкой мысль. «Ничего, нам бы только успеть до того, как ее начнет всерьез ломать, потому что я совершенно не знаю, как поступать в таких случаях», — думала Володина, расхаживая вокруг машины. «Что-то долго она спит. Может, это все-таки наркотики в комплексе с Вовкиным ударом так ее выключили? Не случилось бы чего». Она обеспокоенно заглянула в салон и увидела, что Дарина перевернулась на другой бок и просто крепко спит. Это Тину немного успокоило. Так было лучше, пусть спит. А то ведь неизвестно еще, как Дарина отреагирует на то, что ее везут куда-то незнакомые ей люди. Ведь почти наверняка она их не помнила. «А может, это и к лучшему. Не будет потом держать на нас с Вовкой зла», — подумала Тина, глядя сквозь стекло на спящую Дарину. Наконец к машине направился Кущин, отдохнувший, размявшийся и настроенный на добродушный лад. «Ну, поехали!» — он приобнял жену и нагнулся, чтобы чмокнуть ее в щеку. «Ты зря кофейку не выпила. Тут хороший оказался. Не хочется». «Так и спит?» — Вовчик кивнул в сторону машины. «Да. Я сначала волновалась, а теперь думаю, да и лучше, что спит. А то еще истерику закатит. Она же нас с тобой явно не узнает, не вспомнит. Не хватало еще, чтобы на нас какие-нибудь полицейские внимание обратили. Не отбрешемся же». «Да она ж обдолбанная. Тест на наркотики и все. Возиться еще с этим. Лучше пусть спит». «Ну, поехали тогда». Вовчик щелкнул брелоком, открывая машину, и усадил Тину вперед. Проснулась Дарина только дома, в квартире Тины и Вовчика, куда Кущин занес ее на руках и сразу запер входную дверь, а ключ убрал себе в карман. «Этаж у нас слишком высокий, чтобы в окно лезть, а дверь лучше держать запертой», — объяснил он Тине, удивленно на него посмотревшей. Они уложили Дарину в комнате, которую использовали как рабочий кабинет. Там стоял удобный диванчик, и вот на него-то они положили досыпать свою неожиданно возникшую гостью. Тина сходила в душ, потом уступила ванную Вовчику, а сама принялась готовить ужин и все время думала, как отреагирует Дарина на новую обстановку. Она возникла на пороге кухни почти неслышно, и Тина, обернувшись, едва не отхватила себе ножом палец. «О, Боже! Ты встала!» «Добрый вечер», — миролюбиво и мягко произнесла Дарина. «Меня зовут Майя, а вас?» «Тина». «Скажите, Тина, как я попала сюда и где именно это здесь?» «Ты есть хочешь?» — игнорируя вопрос, задала свой Тина. «Есть?» Дарина на мгновение наморщила лоб, словно вспоминала, что обозначает это слово. «Я ужин приготовила». Тина показала сковороду с котлетами и кастрюльку с пюре. «Вы едите мясо? Это ужасно!» В глазах Дарины плеснулся испуг, она даже отступила на шаг. «Как же можно есть мертвую плоть?» «Да ты у нас теперь еще и вегетарианка», — вздохнула про себя Тина, отлично помнившая, как еще совсем маленькая, Дарина могла съесть таких котлет сразу две, когда приходила к ним, и Тинина мать усаживала девочку за стол. «Если не хочешь, можешь не есть. Ты в душ пойдешь? Сейчас Вовчик выйдет». «Вовчик? Это кто?» Снова нахмурилась Дарина. «Это мой муж». «А как вы познакомились?» Неожиданно спросила девушка и села на табурет, подперла рукой щеку и приготовилась слушать. «Мы вместе работали». «А теперь?» «И теперь вместе работаем», — улыбнулась Тина. «А я нигде не работаю», — заявила Дарина, глядя на Тину ясными, но совершенно пустыми глазами. «Есть люди, которые рождены для того, чтобы дарить счастье другим, и иного предназначения у них нет. Вот я и дарю счастье». «Да? И как же ты делаешь это?» Дарина опять нахмурилась и принялась расчесывать ногтями предплечье. Быстро-быстро, через длинный рукав блузки. Это напоминало навязчивое движение у людей с расстройством психики. Они повторяют какое-то движение, едва слышат неприятный вопрос, на который не хотят давать ответа. Тина насторожилась. Ничего странного она не спросила, а Дарина замкнулась. В коридоре показался Вовчик, увидел сидящую к нему спиной Дарину и тут же изобразил Тине жестом, что набирает телефонный номер. Она поняла и еле заметно кивнула. Вовчик на цыпочках скрылся в глубине квартиры. Дарина же, перестав раздирать ногтями рукав кофты, снова посмотрела на Тину ясными, пустыми глазами. «Ты что-нибудь знаешь про пихты?» «Знаю», — кивнула та, стараясь не выразить своей радости по поводу этого вопроса. Выходило, что она оказалась права, и весь этот пихтовый толк — дело рук Яны Грязновой. «Это дерево такое, хвойное». «Ничего ты не знаешь», — покачала головой Дарина, вытянула из салфетницы белый квадратик и принялась складывать из него какую-то фигурку. Тина, глядя на это, вдруг вспомнила, что Дарина с детства увлекала серегами. Умела из любого клочка бумажки сложить что-то — бабочку, птичку, кораблик. «Надо же! А это она помнит. Мышечная, что ли? Или все-таки не все пропало?» Ее правда удивило, что Дарина не спрашивает больше, где находится и почему, но сейчас это не имело большого значения. Из-под тонких пальцев девушки вышла елка. Она покрутила фигурку и поставила рядом с салфетницей. «Я сейчас тебе все расскажу, и тебе откроется совсем другая жизнь. Ты поймешь, что раньше все делала неправильно, и захочешь это исправить. Все хотят, поверь. А потом мы с тобой поедем в прекрасное место. Только тс-с-с». Дарина прижала к губам палец и сделала большие глаза. «Никто не должен знать, но тебе можно. Ты уже знаешь про пихту». В голове Володиной мелькнула мысль, что опять-таки она была права. Так обрабатывать своих последователей могла только Грязнова. Люди, пообщавшиеся с ней несколько раз близко, начинали нести вот такую чушь. Только в прошлый раз это была экология, а в этот раз — пихты, которые — легкие и кровеносная система планеты, как было написано в учении матушки Евдокии и как сейчас пробормотала Дарина, явно выдавая заложенный в голову текст. «И вот что мне теперь делать? Сейчас придет Семен Исаакович. Вовка ему звонил, и надо везти Дарину в больницу, если он договорился. Но она вроде прониклась ко мне доверием, начала забалтывать и может рассказать что-то нужное. Мне ведь еще Евсееву искать. А Дарина могла бы хоть наслед навести, чтобы было понятно, где примерно это делать. А если в ходе лечения у нее это исчезнет? Если она потом не вспомнит ничего? Я опять вернусь туда, откуда начала. То есть в ноль. Тина разрывалась от этих мыслей и даже перестала прислушиваться к тому, что говорит Дарина. И в этот момент в кухне появился Добрыня в сопровождении невысокого мужчины в домашней кофте и мягких брюках. Его лысая голова была похожа на шар для пинг-понга, а крючковатый нос делал лицо хищным, хотя глаза Семёна Исааковича, а это был он, выражали обеспокоенность и сочувствие. «Добрый вечер, милые барышни!» Чуть картавя произнес он и галантно поцеловал руку сперва Тине, а потом и Дарине. Та покраснела и руку поспешно выдернула, натянула рукава на обе кисти. «Добрый вечер, Семён Исаакович!» Преувеличенно радостно ответила Тина и выдвинула стул. «Присаживайтесь, вы вовремя. Сейчас поужинаем и будем пить чай. Кстати, познакомьтесь, это Майя. Она у нас в гостях». «Какая красивая барышня!» Усаживаясь на стул и поворачиваясь так, чтобы видеть Дарину, сказал Глейдер. «Вы как будто из сказки. Вас совершенно не коснулась цивилизация». Дарина как-то нервно дернула плечом, перекинула через него косу и затеребила кончик. «Ох, как вы делаете это!» продолжал умиляться нарколог, кивнув на косу. «Совсем как прежде девушки в русских деревнях. Откуда вы приехали, Маечка?» «Я...» Взгляд Дарины сделался растерянным. «А я не помню». Тина заморгала. Ей вдруг показалось, что Дарина врет, притворяется. Что-то такое скользнуло в интонациях. «Не помните? Как же так?» «У Пихты нет родины. Она живет везде», — пробормотала Дарина, опуская глаза. Володина посмотрела на Семёна Исааковича, и тот кивком дал понять, что все нормально, он знает, что делает. «Пихта — это дерево такое?» «Нет. Да. Пихта. Нельзя. Нет. Не разговаривай с тем, кто не готов», — бормотала Дарина, и речь ее становилась все бессвязнее, а через минуту девушка упала на пол и забилась в судорогах. Тина испугалась, бросилась к ней, но Глейдер уже опустился возле Дарины на колени, взял руку, посчитал пульс. «Вовочка, давайте быстренько поедем, а? У нее что-то вроде эпилептического припадка, но это точно не он. Нам нужен врач, и срочно. Нас ждут». Тина не впервые была в следственном изоляторе. Прежде по службе ей приходилось ездить сюда довольно часто. Но за годы частной практики она отвыкла от противного лязгающего звука тяжелых металлических решеток, запиравшихся на ключ и на задвижку, от длинных мрачных гулких коридоров, от бесконечных лестниц, лабиринтами тянувшихся, казалось, куда-то в безысходность. Правда, в медчасти она была всего однажды, и совсем не помнила, как тут все устроено. Оказалось, что гораздо лучше, чем в остальных частях этого мрачного места. Дарину сразу отвезли в палату. Там ею занялся дежуривший молодой врач, а Тина с Глейдером ждали в коридоре. «Как вы думаете, Семён Исаакович, что это было?» «Похоже на начало ломки. Но там еще какой-то психогенный фактор есть, конечно. Весь этот бред, явно инициированный извне, ей не принадлежащий». Нарколог потер затылок. «Да, подкинули вы мне задачку, Тиночка. Но случай, безусловно, интересный. Я вот на досуге перебрал всех своих коллег и нашел-таки того, кто может нам пригодиться. Мой ученик, Даниил Покровский. Он от наркологии почти совсем отошел. Он занимается как раз гипнозом. Я ему позвонил, он живет не в Москве, но согласился приехать и посмотреть девушку». «Но если он возьмется...» — начала Тина, и Глейдер перебил. «Если он возьмется, вот тогда мы и будем это обсуждать, Тиночка. А пока нечего из пустого в порожнее, да?» Мне бы с ним сначала самой встретиться. Это непременно. Ему нужно узнать о девушке все, а сама она этого сейчас наверняка не расскажет, даже под гипнозом. И потом работать с этим нужно будет только после того, как организм избавится от привычной интоксикации, а это процесс не быстрый. Я могу позвонить ее сестре и сказать, чтобы прилетала срочно? Срочно не надо. Сюда ее все равно, как вы понимаете, не пустят. А что толку изводить себя в гостинице? Ну да, дома изводить себя приятнее, вздохнула Тина. Она несколько лет как на иголках. И еще несколько недель большой погоды не сделают, правда? Теперь она знает, что девушка нашлась, что она жива и под контролем, так что можно немного расслабиться. Скажите, Семен Исаакович, а вот вы как считаете, Дарина может забыть то, что знает сейчас? Ну, в смысле, где находится, например, это место, откуда она приехала, или тех людей, что ее там окружали? Этот вопрос донимал Тину все время, пока они ехали сюда. Голова, Тиночка, штука малоизученная. И, если честно, мне кажется, что Дарина и сейчас не знает название места. У нее в мозгу словно стоит карта памяти, на которой записано только то, что она должна выдавать, транслировать. Понимаете? Набор необходимой информации, и не более того. Наркотики этого уничтожить не могут. Но никто вам точно не скажет, что останется у нее в памяти после лечения. Голова, повторяю, штука малоизученная, к сожалению. Вздохнул Глейдер и ободряюще похлопал Тину по руке. Вы раньше времени не переживайте. Может, все будет лучше, чем мы тут с вами планируем. Да тут в другом дело, Семен Исаакович, вздохнула и Тина в ответ. У меня дело в разработке. Пропавшая девушка. И я почти уверена, что она там, в этой секте, откуда Дарина. Сегодня я только лишний раз в этом убедилась. И я очень надеялась, что с Дарининой помощью я смогу понять, где именно продолжать поиски. Глейдер развел руками. «Вот в этом ничем не помогу. Хотя очень хотел бы». «Так родителей жаль всегда. Сердце разрывается. У дальней родственницы дочь вот так пропала. Талантливая девочка, дизайнер. Ну, все в жизни было. И вот поди ж ты, попалась на пути какая-то змея, подкараулила в самый тяжелый момент. И все? Нет девчонки. Год уже мать смириться не может». «Погодите-ка, а мы не об одной и той же девушке говорим. Как фамилия вашей родственницы?» — насторожилась нелюбившая совпадений Тина. «Да это, собственно, и не моя родственница, а жены. Троюродная сестра Ира. Евсеева ее фамилия, а что?» «Ну вот то, что именно Оксану Евсееву я и ищу, Семен Исаакович. Такая вот тесная Москва». У Глейдера задрожали руки. Он встал с кушетки и нервно заходил по коридору туда-сюда. Остановившись, наконец, перед Тиной, он спросил. «То есть вы думаете, что Оксана в этой секте?» «Теперь я почти уверена. Слишком многое начало сходиться. И Дарину мы поймали, как раз перед очередной проповедью главы секты. Но выяснить, где именно они базируются, пока почти невозможно». Я надеялась, что Дарина хоть что-то скажет, хоть какую-то зацепку даст. Тина развела руками. «Мне, похоже, придется начинать все заново». «Я не понимаю, как живут на свете люди с такой нечистой совестью», — вдруг сказал Глейдер, опускаясь на кушетку рядом с Тиной и закрывая глаза. «Они убивают других ради денег и безграничной власти. Как можно с этим жить?» «Ну, Семен Исаакович, вы еще спросите, как спят по ночам наркодилеры?» Невесело пошутила Тина. «На их совести куда больше загубленных жизней. И ведь ничего. Живут, едят, веселятся. Детей отправляют учиться в престижные учебные заведения. И все на деньги тех несчастных, которых и в живых-то уже нет. Так что ничем они от сектантов не отличаются. Всем нужны чужие деньги и чужие души. И каждый изобретает для этого свой метод». «Нет, так не должно быть», — — пробормотал нарколог, не открывая глаз. «Конечно, но так есть. И надо бороться. Вот мы с вами и боремся, верно? Как умеем. Вы лечите. Я нахожу и вытаскиваю. Кто на что учился?» Тине очень хотелось подбодрить его как-то. Очень уж расстроенным выглядел их сосед. Но тут из палаты вышел молодой врач, на ходу протирая руки остро пахнущей салфеткой. «Ну, все в порядке. Капельницу я подключил. Будете смотреть, Семен Исаакович?» «Буду, Сашенька. Непременно буду». «Как она дышит?» Глейдер на глазах превратился из расстроенного пожилого мужчины в решительно настроенного и сосредоточенного врача, обеспокоенного только проблемами пациента и ничем более. «Дышит хорошо. Приступ снял. Но не могу понять, что это было. Вроде как на простую ломку не похоже. Но тогда что? У нее каких-то заболеваний нет?» Обратился врач по имени Саша к Тине, и та растерялась. «А я... не знаю. Вроде не было в детстве. Но могу точно у сестры узнать». «Вот было бы неплохо, Тиночка», — мягко сказал Глейдер. «А теперь Саша проводит вас к выходу. Поезжайте с Вовой домой, отдохните, выспитесь». «А вы?» «А я тут останусь. Мне завтра все равно сюда с утра. Так что сокращу время на дорогу», — улыбнулся Глейдер. «Может, Зое Павловне что-то передать?» «Не нужно, дружочек. Я ей сам позвоню попозже. Как чай с Сашей пить сядем». Глейдер пожал Тинину руку и пошел в палату, а Александр, возвышавшийся над Тиной примерно на три головы, чуть нагнулся и предложил. «Вы бы под руку меня взяли. Что-то вид у вас болезненный». «Нет, все в порядке. Я устала просто и перенервничала», — пробормотала Тина, но под руку врача все-таки взяла, чувствуя, что голова как-то неприятно кружится. Все по тем же гулким коридорам-лабиринтам и жутким лестницам Александр вывел ее к воротам и попрощался. Тина вышла на улицу и еще раз обернулась, глядя на высевшееся за забором старое здание. Где-то там, за одним из зарешеченных окошек, сейчас лежала Дарина. Это успокаивало и тревожило одновременно. С одной стороны, Тина чувствовала облегчение от того, что нашла-таки сестру подруги, выполнила то, чего не сделала сразу. Но с другой... Теперь именно от состояния Дарины во многом зависел исход ее нынешнего дела по поиску Оксаны Евсеевой. «Нет, стоп!» — вдруг словно очнулась Тина. «А что бы я делала, не окажись у меня именно сейчас на пути Дарина? Что бы я предпринимала, не будь ее? Как бы искала Оксану? Ну вот и надо строить план без оглядки на то, что может сказать Дарина, только и всего. Всегда любой поиск идет с нуля и без расчета на помощь свыше. Просто берешь и делаешь. Ну и этот случай ничем не лучше и не хуже, не сложнее. Я хотя бы понимаю, в какую сторону искать, а это уже фора очков в 50». Она совершенно успокоилась и пошла к парковке, где наверняка изнывал от усталости муж. Анна прилетела через день. Тина ездила встречать ее в аэропорт сама, отправив Вовчика заниматься текучкой. Они пытались раздобыть контакты типографии «Алтын», по которым можно хоть как-то связаться с этой загадочной конторой. Да и телефон Оксаны Евсеевой тоже можно было забирать у Антона Гуреева. Тот звонил уже трижды, но они то были в Питере, то возились с Дариной. «Так что ты, дорогой, сегодня поработай, а я с подружкой поболтаю», — посмеялась Тина, глядя в недовольное лицо Добрыни, который тоже с удовольствием бы сегодня никуда не поехал. Погода резко изменилась, лил дождь, и от позавчерашней жары не осталось даже воспоминаний. Люди кутались в плащи и куртки и не высовывали носа из-под зонтов. «Хорошо быть маленькой, но главной, да?» — вздохнул Добрыня, натягивая кожанку. «Ты даже не представляешь, насколько!» — заверила Тина, вставая на цыпочки и чмокая мужа в щеку. «Обещаю, к твоему возвращению накрытый стол и какой-нибудь тортик». «О, не искушай, греховодница!» — пробасил Добрыня, на манер заправского старообрядца и быстро вышел из квартиры. Тина же бросила взгляд на часы и поняла, что ей бы тоже неплохо поторопиться, чтобы не опоздать в аэропорт и не заставлять Анну ждать и нервничать. Наверняка ей этого хватило за последние пару дней. Подруга выглядела уставшей, но старалась это скрыть. Улыбалась, с интересом задавала вопросы, что-то рассказывала. Однако Тина видела, что за всем этим Анна пытается спрятать какую-то боль. «Анька», — произнесла она, уже сидя в машине и выезжая с парковки, — «скажи честно, у тебя все дома в порядке?» «Терпеть не могу твои полицейские повадки, Тинка», — вздохнула та, расстегивая плащ и сдергивая с шеи шелковый шарф. «От тебя никогда ничего было не спрятать, даже в детстве». «Ну так не прячь, раз уж я все равно почти нашла». «Да Валера...» «Что Валера?» «Не хочет, чтобы я Дарину привозила. Помнит, видимо, сколько я с ней маялась до всего этого». «Ты знаешь, я вот его вообще не осуждаю». «И что мне делать? Выбирать между мужем и сестрой?» «Выбирать не надо. Надо жить свою жизнь, Аня. Свою, а не сестры. Я бы сейчас сделала все, чтобы вылечить ее, поставить на ноги. Но в собственную жизнь ее бы не тащила». «Валерий прав. Ты слишком много отдала ей, так сделай теперь и для себя что-то». «Но она же моя сестра». «И теперь ты должна бросить мужа, бросить комбинат и водить взрослую девку за руку? Ты 3 года тянула практически безжизненного Владлена. Ну ладно, это было понятно, всегда сложно принять такое решение, тут вообще нет вопросов. Но Даринка-то...» Тина с остервенением сжала на руле пальцы. Она взрослая, 3-й десяток. И если даже теперь она ничего не поймет, ты бессильна. И все, что ты можешь, это посвятить себя тому, чтобы вытирать ей сопли и решать ее проблемы. Аня, остановись, я тебя прошу. Вылечи ее и пусть делает, что хочет. А если она снова туда уйдет? Тогда даже я не стану больше ее искать, — отрезала Володина, прекрасно понимая, что сейчас может очень задеть этими словами единственную подругу. «Неужели ты не понимаешь, как мне больно смотреть на тебя? Ты же не жила еще толком. Вот вроде все есть, и деньги, и работа, и власть, и мужчина любимый. А ты несчастна, потому что сама этого не хочешь. Ты считаешь, что должна всем жертвовать ради сестры. А почему? Ну почему ты? Почему не она? Почему бы ей не пойти, например, к тебе референтом работать? Не начать помогать тебе в делах, а? Почему бы ей не снять с тебя хоть часть непомерных нагрузок, которые ты тащишь?» «Наверное, потому что я старше», — тихо произнесла Анна, глядя прямо перед собой. «Какое счастье, что я у мамы одна», — раздраженно проговорила Тина, выворачивая на шоссе. «Как, кстати, твоя мама?» «Хорошо. Ждет внуков, но нам с Вовкой пока некогда», — улыбнулась Тина, хотя внутри все еще кипело от негодования. «И ты хочешь...» — Анна чуть запнулась. «В смысле, вы планируете?» «Что?» — не поняла Тина, раздраженно посигналив подрезавшему ее водителю джипа. «Детей, говорю, планируете?» «Честно, я об этом не думаю, а Вовка не заговаривает». «И потом, ну, мне уже, если откровенно, многовато лет для первых родов». «Да сейчас-то кто на это смотрит? Если здоровье позволяет, какая разница, сколько тебе лет?» «Аня, давай эту тему оставим, а?» — попросила Тина. «Не готова я об этом ни с кем говорить, даже с тобой». Анна молча пожала плечами и отвернулась к окошку. Дома у Тины она была впервые. Новую квартиру Володина с Кущиным купили всего год назад, и за это время Анна в Москву не приезжала. Она вообще редко выбиралась в последнее время на материк. Дела на золотодобывающем комбинате требовали ее постоянного участия. Да она и не особенно страдала по материковым радостям. Любила свой небольшой, но такой уютный город, даже тундру любила. А Москва давно казалась ей слишком многолюдной, огромной, непонятный. «Хорошая квартира, Тинка, обойдя владение подруги, сказала Анна. «Да, мы тоже как-то сразу с Вовкой определились. Вошли и поняли. Наши, берем. Тут вечером такой закат, плакать хочется». Тина споро вынимала из холодильника контейнеры, в которые всегда раскладывала приготовленную накануне еду. «У меня, извини, повара нет, все сама, так что особых изысков не предвидится», — пошутила она, отлично зная, что Анне абсолютно все равно. За годы, проведенные в роскоши и достатке, она так и не научилась воротить нос от всего простого. «Да я за такую картошку с грибами могу что угодно отдать», — просмеялась подруга, втягивая ноздрями аромат разогревавшегося блюда. «Иной раз знаешь, как хочется чего-то вот такого, а в доме то с картошкой проблемы, то грибов нет. Валера любит всякую экзотику, он же кулинарные книги коллекционирует. Иногда по выходным сам к плите становится. Слушай, да он талантливый». «Отголоски трудного детства», — улыбнулась Анна, усаживаясь за стол. «Ты ведь знаешь, мы с ним в этом очень похожи». «Как мать?» — спросила Тина, поворачиваясь от плиты. «Жива, все в порядке. Отчеты получаю регулярно. Да и твоя мама ее навещает. Ты не знала?» «Я думала, что уже все, закончилась эта эпопея», — удивленно протянула Тина. «Нет, что ты. Она ездит к ней раз в 2 месяца. Все там осматривает, потом мне присылает полный отчет. Я очень твоей маме благодарна, Тинка. Если бы она мне тогда не подсказала, как поступить, не знаю, что бы я вообще делала», — призналась Анна, водя по скатерти рукояткой вилки. «Ведь это твоя мама сказала, обеспечь ей уход, какой только возможен за деньги. И все, не мучайся угрызениями совести, живи своей жизнью, ты заслужила». Я сперва не могла этого понять, а теперь понимаю. А ведь она тогда была права. «Ну, моя маменька вообще дама умная. Вот только как бы мне так сделать, чтобы и про Дарину она тебе что-то подобное внушила, а?» Тина разложила по тарелкам картошку и села напротив подруги. «Вдруг ты хотя бы маму послушаешь, раз уж меня не хочешь?» «Тина, Дарина не виновата в том, что случилось. Она не виновата даже в том, что появилась на свет». «А ты, выходит, виновата?» Сразу вскипела Володина, отлично помнившая момент, когда еще подростком Анна вынуждена была взвалить на себя все обязанности по воспитанию сестры, которую ее мать родила, неизвестно от кого и зачем. «Все, давай эту тему закроем. Так же, как тему с твоими детьми, хорошо?» — попросила Анна. И Тина поняла. Настал момент замолчать. «Господи, как же вкусно!» Анна даже зажмурилась, отправив в рот ломтик картофеля. «Вот почему самая вкусная еда — та, что ты помнишь из детства?» «Потому что в детстве у тебя забот меньше было», — буркнула Тина. «И все вспоминается в розовом цвете, даже если было не слишком розовым на самом деле». «Валера тоже так говорит. Знаешь, что удивительно? Он вообще брата не вспоминает. И правильно делает. Таких чудовищ, как его братец, вообще поискать. Как вспомню. Такой красавец и такая жестокость. Он же и эту Яну-то, по сути, использовал. Сломал сперва, а потом придумал, как из ее способностей выгоду извлекать. Мне вот интересно, а почему она против него свой дар не применила?» — вдруг спросила Анна, постукивая вилкой о тарелку. «Ведь могла же его обработать, как всех. Может, иначе бы все пошло». «Она его боялась. Боялась и очень любила. Хотела быть не над ним, а за ним. Я тоже об этом много думала в первый год после того, как мы эту секту разнесли. И тоже, как ты, задавала себе этот вопрос. А потом поняла, ведь в сущности этот Игорь был единственным человеком, которому она была нужна хоть для чего-то». Тина дотянулась до чайника, щелкнула кнопкой. «Помнишь, я же тебе рассказывала, какая у нее жизнь была? И на зоне ее доломали бы окончательно. Никакие способности бы не помогли, хотя она и пыталась отбиваться. А тут Зобов. И она за ним пошла, как собачонка, и секту эту выдумала. чтобы ему угодить, чтобы его удержать деньгами и властью. Хотя власть, возможно, нужна была только ей, как иллюзия того, что вокруг нее люди, которые ее любят. «Кошмар», — пробормотала Анна. «А мы порой еще жалуемся, что у нас жизнь тяжелая». «Ты отдохнуть не хочешь?» — спросила Тина, наливая чай и вынимая из холодильника банку со смородиновым конфитюром. «Да я не устала, в самолете выспалась. Скажи, мы к Дарине можем поехать?» «Поехать мы можем, но нас к ней не пустят. Это же следственный изолятор, ты забыла?» Анна посмотрела на нее растерянно. «И что же, я ее не увижу? Как долго?» «Пока непонятно, но увидеть ее в принципе можно», — Володина нахмурила лоб. «У меня там остался приятель еще с полицейских времен. Можем попросить, он нам с камеры наблюдения покажет. Хоть будешь знать, что она жива и в относительном порядке». «Позвони ему, пожалуйста», — взмолилась Анна. «Я заплачу любые деньги». «Он мне бесплатно кое-что должен. Денег тебе еще ого-го сколько понадобится. Это неважно». «Ну еще бы», — фыркнула Тина и взяла с подоконника телефон. В это время Добрыня бродил по горбушке в ожидании запропастившегося куда-то Антона Гуреева. Его магазинчик оказался заперт. «Вот же паразит!» — ругался про себя Вовчик, разгуливая по рынку. «Ну, хоть бы позвонил, я б в другое место поехал». Но вдруг в толпе он увидел возвышавшуюся над всеми долговязую фигуру и обрадовался. Не зря приехал. Антон торопливым шагом приближался к своим владениям, увидел Добрыню и заторопился сильнее. «Владимир Анатольевич, давно ждете? Я тут за детальками отходил, задержался, извините». «Ничего, у меня пока время есть». Добрыня пожал протянутую руку и вслед за Антоном вошел в тесное помещение магазинчика. «Ох и духота у тебя! Сейчас кондиционер включу. С утра замотался, забыл». Добрыня выдвинул из-под стола табуретку и сел, расстегнул куртку. «Ну, чем обрадуешь, хакер?» «Кое-что мне удалось выудить», — скромно потупился Антон и нырнул куда-то под стол, откуда появился уже с приличной пачкой распечатанных листов. «Вот я подумал, что вам удобнее будет с распечаток читать, чем с телефона». «Да ты гений, Антоха!» — восхитился Вовчик, забирая у него пачку. «Телефон где?» «Вот». Антон, не глядя, вынул из ящика стола мобильник Евсеевой. «Я выпотрошил все, что смог». «Угу», — буркнул Вовчик, которому не терпелось оказаться в машине и просмотреть распечатки хотя бы по диагонали. «Сколько?» «Обижаете», — совершенно искренне оскорбился Гуреев. «Мне еще свой долг вам лет 20 не отработать». «Ну, тогда просто спасибо», — Кущин встал. «Вы обращаетесь, я всегда». В машине Вовчик бегло просмотрел первые несколько листков распечаток. Имя Лолита встречалось там чаще остальных, из чего Кущин сделал вывод, что эти страницы лучше прочитать Тине, раз уж она решила все-таки разрабатывать Лолиту в темную, а не просто заявиться к ней с вопросами об Оксане. Она вообще любила изучать все изнутри, любую секту, любых мошенников, хотя он сам бы просто явился в офис к этой мадам, бахнул на стол корки частного детектива, пригрозил встречей с полицией, а ее судимая бесстыдникова Конде явно предпочла бы избежать. И все, готово дело. Но Тина считала, что изучение противника лучше помогает в деле, чем вот такая лобовая атака. Вовчик уже и не спорил. Вопрос с типографией оказался куда сложнее. Ни в каких реестрах данное учреждение не значилось, и это навело Вовчика на мысль о том, что, скорее всего, это кустарное производство, и его организатор уклоняется от налогов. Но искать-то где? Выходило, что с обретением буклета легче не стало, скорее наоборот. Взглянув на часы, Кущин подумал, что может поехать к знакомому антиквару, увлеченно собиравшему старинные флаконы от духов. Ну, чем черт не шутит? Вдруг он что-то сможет сказать, если взглянет на злосчастные сосуды, валявшиеся у Кущина в багажнике. Надежды было мало. Ну и домой без особых результатов не хотелось. Тинке сейчас не помешали бы положительные эмоции. Антиквар Глеб Евгеньевич Волосюк жил на Арбате в старом доме, в роскошной четырехкомнатной квартире, обставленной старинной мебелью. Вовчик познакомился с ним еще будучи опером. Совсем зеленым пацаном, едва пришедшим в отдел после школы милиции. На квартиру Волосюка тогда был совершен налет. Наглый, дерзкий, прямо среди бела дня, что называется. Воры вынесли несколько дорогих картин и шкатулку с драгоценностями жены Волосюка. Разумеется, не купленными в ГУМе или ЦУМе, например, а настоящими музейными экспонатами. Как ни странно, именно молодой опер Кущин смог вычислить нападавших и даже задержать одного из них при попытке сбыть редкий кулон. Волосюк был очень ему благодарен и потом несколько раз помогал консультациями в вопросах антиквариата. Вот и сегодня Вовчик надеялся получить хоть какую-то информацию. Антиквар и его супруга Лидия Ивановна встретили Кущина как родного, усадили за стол пить чай с брусничным пирогом. Такой примерно Вовчик ел в гостях у Анны Мецлер, Тинкиной подруги. «И какой же помощи вы хотите, Володя?» нацепив на нос очки, спросил после чаепития Глеб Евгеньевич. «Я не уверен, что это по вашей части, но у меня тут дело в работе, а там фигурируют вот такие флаконы». Добрыня полез в сумку и вынул упакованный в полиэтилен флакон. «Только попрошу прощения, запах специфический». «Пихтовое масло», — сразу определила жена антиквара. «Откуда вы знаете?» «Ну, дорогой, я ведь из Сибири родом. У нас его часто используют. Моя бабушка, например, считала, что нет лучше антисептика. Всегда коленки разбитые мне смазывала». «А вас, выходит, только флакон интересует. Не содержимое?» — спросил Глеб Евгеньевич, протягивая руку к флакону. «Да, мне бы понять, производят такие флаконы у нас или где-то закупают. Ну, вдруг вы знаете». «Этот флакон — почти точная копия флакона духов «Парижанка» 25-го года прошлого века», — вдруг выпалила жена антиквара. И оба, и Вовчик, и сам Глеб Евгеньевич — удивленно уставились на нее. «Лидочка, ты ничего не путаешь?» «Да нет же, Глеб, не путаю. Это довольно известные духи. Выпускались парфюмерным домом Ирби, который создал Симон Ярославский, известный нос в парфюмерной индустрии. Это ему принадлежит идея создания вот такой геометрической формы». Лидия Ивановна взяла флакон в руки. «Только здесь... пробка в виде шишки. В оригинале это металлический квадрат золотого цвета. Такого типа флаконы Ярославский создавал для каждого вида духов, но в своем цвете. И вот парижанку разливали как раз в темно-зеленые». «Я потрясен», — пробормотал Кущин. «Я же, Вовочка, перед пенсией в Московском музее парфюмерии работала», — улыбнулась Лидия Ивановна. «Так что уж о духах знаю почти все. Но вот этот флакон не оригинальный, это я вам авторитетно заявляю». «Это новодел по мотивам, так сказать. Хотя и цвет, и стекло, и даже форма скопированы довольно верно, но пробка совершенно точно не родная. А вообще, подобный флакон был продан на аукционе «Кристис» почти за 20 тысяч долларов. И было это, дай бог памяти, кажется, в 2011-м, хотя я могу ошибаться, возраст». «Я опять потрясен». Кущин взял салфетку и вытер взмокший от напряжения лоб. «Лидия Ивановна, как вы такие подробности помните?» «Я же экскурсовод, Вовочка. Всегда приходилось держать в уме многое. А уж когда ушла в музей парфюмерии работать, заинтересовалась и духами, и всем, что с ними связано. Столько новой информации пришлось на старости лет освоить. Ужас! Но вот видите, иногда пригождается», — скромно улыбнулась она. Глеб Евгеньевич с обожанием и гордостью смотрел на свою изящную супругу и улыбался. Вовчик посидел у них еще немного. Ему всегда нравилось в этом доме. Да и хозяева, будучи людьми гостеприимными, располагали к беседе. Но нужно было ехать домой.